«Ясно, хоть мне интересно, что у вас там за проблемы, но надеюсь ничего серьезного. Похоже, придется вести себя более сдержанно в некоторых ситуациях». Продолжая идти, я внезапно наткнулся на простую деревянную дверь, с исключением того, что от нее веяло слабым потоком маны. Подойдя поближе, я сразу же почувствовал защитные чары на ней, и скорее всего за этой дверью должно быть что-то важное, раз здесь стоят защитные чары. Чтобы разрушить подобные чары, нужно либо иметь ключ, либо большую силу. Поэтому я просто собрал много сил в свой кулак, покрыв его темной материей и манной, а затем ударил прямо по двери. Сначала эффекта не было, но стоило надавить сильнее, как чары стали сильно слабеть, а уже через пару секунд и вовсе пропали. Когда дверь открылась, я прошел несколько шагов внутрь и оказался в большой комнате, где посередине стоял небольшой стол, на котором находились цветные стеклянные пробирки и книги. Недалеко были деревянные шкафы, полные все тех же самых книг, только в большом количестве. Подойдя к одной из книг, напоминающей записи исследований, я стал читать ее содержание. Судя по записям и другим данным в ней, здесь недавно проводился научный эксперимент по проекту «Эликсир долголетия» или «Эликсир жизни». По факту это способ создать зелье, что увеличит срок жизни для обычных смертных и короткоживущих рас. Сначала мне было непонятно, зачем, но если посмотреть с политической точки зрения, то подобное вполне логично и даже выгодно. Ведь, насколько известно, одной из самых короткоживущих рас является люди, то многие из них были бы готовы продаться ради продления своей жизни, хотя бы на еще 100 лет. Похоже, я зря думал, что Наберриус интересуется только наукой, политика им тоже хорошо известна, хотя, возможно, здесь приложил руку дом Ренви. Сам проект начал свою работу всего пару десятков лет назад, прогресс, который был достигнут сейчас, составляет 31%, что довольно много, если сравнивать с другими подобными учеными, что искали способ создать подобное средство своими руками, не жертвуя довольно многим. Конечно, в мире есть много легенд и даже подтвержденных магических средств, способные продлить жизнь или даже сделать тебя вечно молодым, но не все они легкодоступные и безопасные. Некоторые средства даже требуют продать свою душу дьяволам из ада или превратить себя уже в совсем не в то, чем ты являлся до этого. Допросить ученых не было возможности, так как все сбежали, скорее всего, поэтому пришлось просто положить все книги и приборы в инвентарь ПВ-шар. Возможно, в будущем я смогу каким-нибудь образом воспользоваться идеей Наберриуса и даже помочь своим близким, если простого обращения в полудемона-чистилище будет для них не очень хорошей идеей. Но это дело будущего, сейчас надо решать проблемы настоящего. Покинув ту самую комнату, я продолжил идти по коридору. Иногда по пути Мирасцилла от скуки захотела со мной поболтать и продлить скучную дорогу. Поговорить я сам был не прочь, так как эти коридоры настоящие лабиринты, даже функция карты едва помогает. Да и эхолокация как-то странно показывает мне дорогу, скорее всего какая-то магия мешает мне обследовать всю крепость целиком. В основном Мирасцилла говорила о своих предпочтениях и о том, что недолюбливает Лизу и немного Люпус Регину. Про первую и так ясно, а вот о последней она отзывалась так, что та просто достала ее постоянными вопросами на тему ее внешнего вида в образе змеи. Потом она стала говорить о том, что недавно узнала о новых сортах сладостей и алкоголя. Иногда я мог слышать, как она чуть не проболталась о том, что читала романтические книги с кучей постельных сцен. И когда меня уже это начало доставать, приказал ей замолчать. Но вот следующим на меня навалилась Нива, что продолжила обсуждать темы о том, что ей нравится во мне или не нравится. О себе узнал довольно много, особенно я выделил то, что ей не нравится, как я постоянно бегу вперед всех, чтобы сразиться с самым сильным противником. Также то, что я постоянно рискую и подвергаю себя большому риску для жизни. В общем, список был довольно длинным. Когда же я снова встретил какую-то дверь по пути, то также почувствовал на ней магические чары, но только в разы сильнее и более мастерские. Да и сама дверь выглядела более крупной и железной, а скважины для ключей было сразу по 2 пары. Это все только сильнее подогрело мой интерес к тому, что находится за этой дверью. Покрыв руку адским пламенем, я прикоснулся к двери и также встретил сопротивление, как и на самой первой двери, но в этот раз оно было куда сильнее. Поэтому я приложил вторую руку и сильнее надавил на дверь, и уже через пару секунд услышал, как дверь стала отдавать противным металлическим скрипом. И уже через пару минут дверь полностью расплавилась, как и чары, что держались на ней. Следующим мне открылся вид большого зала, заполненного большим количеством мертвых тел, некоторые которые были за стеклянными пробирками, а другие находились на столах или висели на потолке. По углам находились разных размеров железные клетки, в которых можно увидеть и услышать движение живых существ и рыки животного характера. Эта картина была довольно жуткой. Войдя внутрь, я сразу же использовал все возможные навыки для наблюдения и поиска живых здесь существ, но в итоге я почувствовал только присутствующих здесь зверей в клетках и едва живых подопытных. Хотя еще чувствую какую-то искаженную ману и присутствие, что постоянно находиться где-то рядом, но как-то ускользает от меня. Пройдя несколько шагов по этому залу, я смог примерно оценить, чем алхимики, или точнее ученые Набериуса, тут занимаются. Но для подтверждения своих слов, я также нашел книгу с записями исследования, и мои выводы оказались слегка преуменьшены. По плану Набериуса, здесь разрабатывают создать какой-то особый вид существ живых орудий и название этого проекта «Химера». Создание монстра, чьи функции будут зависеть от того, чтобы убивать и жрать только людей, становясь от этого сильнее и возможно размножаться. Еще был монстр, чья задача поглощать магию и даже ману из магов, тем самым используя эту энергию для создания собственных заклинаний. Дальше был монстр, чья функция была создана, чтобы убивать уже драконов и лишать тех даже какого-либо шанса на сопротивление. Остальное и так понятно. Они создавали искусственных монстров, для того, чтобы усилить армию в грядущей войне раз. Похоже, я недооценил дом Набериус еще раз, не ожидал, что они так детально продумали свои действия, даже последствия от недостатка военной мощи уже готовятся решить, но методы их достижения слегка радикальны и не очень обоснованы. Возможно, с логической точки зрения это правильно, но результаты слишком медленные и могут скорее навредить, чем помочь. Создание одних лишь монстров не ограничило Набериус, и они еще объединяют демонов и монстров в единый организм, тем самым создав новые боевые единицы. Вначале они использовали уже мертвые тела демонов, но уже через несколько лет стали использовать уже живых и других рас. Подчинить подобных личностей они решили с помощью контрактов и магии разума. Из книги, что я прочитал, можно сделать вывод, что Набериус и Ренвинихила так замахнулись в своих идеях и их реализации. Возможно, у них и вправду все может пройти успешно и даже без проблем захватить власть. Вот только я и другие не могут допустить подобного. Это лишь может разрушить союз и даже вызвать гражданскую войну во время другой войны. Щелк, ляск, щелк. Внезапно я услышал, как что-то металлическое щелкнуло. Это было слишком внезапно, но потом услышал звук открывающихся решеток. Обернувшись, я увидел, как все клетки, в которых были не совсем обычные существа, вышли наружу. И все эти самые монстры смотрели в мою сторону, и их взгляд был довольно красноречив, чтобы дать мне понять, что дальнейшая ситуация – это полное дерьмо. После моих слов на меня кинулся монстр, похожий на льва, но с коричневым цветом шкуры и мехом у головы. Сама же голова была покрыта железной маской, а тело перебинтовано повязками. Когти были также покрыты металлом, что делало их острее. Хвост же был покрыт железными шипами, словно булава. Первое, что я сделал, это ударил монстра по морде кулаком, а уже потом вытащил клинок. И уже кинулся другой монстр. Со спины я быстро защитился, создав стену из адского льда за собой. Уже потом прыгнул прямо в полчище этих тварей. Второй монстр на моем пути выглядел точно так же, как первый, но тело было тощим и были видны даже кости. Имел две головы, а также красные глаза. Когти также сочились красным светом, но он скорее был похож на демонический элемент, чем простой свет. Он был словно нежитью, хотя скорее всего так и есть. Когда он прыгнул на меня, я своим клинком пронзил его первую голову, а затем схватил этого монстра и с помощью огня поджег его тело. Уже потом достал второй клинок, всадил его прямо во вторую голову и поджег адским пламенем. Следующий монстр был больше похож на оборотня в боевой трансформации, стоящий на двух лапах. Его шерсть была белой, как снег, и немного покрыта камнями, а небольшая половина тела была открыта красной кожей. В остальном когти были острыми, как и клыки. Подойдя к нему достаточно близко, я заморозил его голову, а затем пронзил сердце одним из клинков в моем арсенале. И чтобы точно убить этого мутанта, я слегка поджег тело. Другой монстр был похож на двух первых и стоял на четырех лапах, но имел скорее гладкую черную кожу, поверх которой были острые шипы. Клыки твари были до жути острыми. С ним мне пришлось несколько секунд попотеть, так как эта тварь была до жути ловкая и могла перемещаться по неровной поверхности. Но в нужный момент я смог лишить тварь одной из лап и, не дав ему время на действие, поджег его огнем. Еще был монстр чем-то напоминающий оборотня, но с отличительным телосложением. У него были длинные руки и ноги. Половина тела была покрыта серым и рыжим мехом, другая половина была открыта. Уши монстра были длинными и острыми, а голова имела череп человекоподобного вида, но внешне больше похожие на монстра. Клыки твари были острыми и довольно жуткими. С ним было тяжело из-за его постоянных попыток схватить меня и попытаться повалить на землю. В нужный момент я подгадал время и заморозил пол, тем самым сбив ему равновесие и нанес нужный удар по местоположению биения сердца. На короткий миг я замер и потерял бдительность, чем и воспользовалась другая тварь, напав со спины. Прежде чем я успел защититься, был отправлен в полет в стену и увидел, что на меня идут сразу два мутанта-монстра. Один имел одно тело, но два туловища с головой и руками человека. Вместо кистей четырех рук у него были четыре лезвия. Цвет кожи был темно-серый. Даже было видно, что позвоночник проходит по животу и достигая другого туловища. При этом у монстра были две ноги с рваной одеждой внизу. Другой же монстр-мутант был тем, кто скорее отправил меня в полет к стене. Оно выглядело как сшитое существо из разных частей тела и кожи монстров, а также других существ в одно живое мясо. Была куча рук и ртов почти везде. Само существо было на вид медленным и недостаточно подвижным, поэтому первым до меня успел добраться именно двухголовый монстр с лезвиями. Сразу же я вытащил два своих клинка в инвентаре и стал бороться с мутантом на них, и смог отметить огромную выносливость и ловкость этого существа, но будь у него хотя бы навыки мечника, это было бы достаточно опасно, а так он давил меня лишь этим. Поэтому, чтобы быстро все закончить, активировал домен меча. Вшух, вших, дзынь, ляск. Сначала я парировал два лезвия мутанта, а затем покрыл свои клинки адским пламенем и намертво пронзил первую голову. Вторая часть тела уже собиралась ответить, но я быстро все это повторил и также убил это существо. Чем и воспользовался мясной монстр-мутант и чуть не раздавил меня своей огромной рукой. Прежде чем произошло самое худшее, я быстро увернулся и заморозил весь пол под его ногами, чтобы не дать этому существу возможность быстро передвигаться. Вшух, кашаша, бам. Затем я отошел на пару шагов назад и создал огромное лезвие из тьмы и рубанув прямо по этому существу, предварительно покрыв его адским пламенем. Мой удар был слишком мощным, что я даже убил рядом стоящих монстров-мутантов и разрушил немного стены с каменным полом. «Господин, можно мне вам помочь?» – телепатически спросила Мирасцилла, при этом сидя у меня где-то в одежде, так как на плече ее не было видно. «Нет, лучше пока что жди моей команды», – приказал я ей, после чего она замолчала. Хотя я чувствовал какие-то странные смешанные эмоции от нее, но решил пока что этим пренебречь, у меня тут бой идет. Бам! Мой недавний удар имел огромную силу и поэтому это откинуло почти всех монстров и мутантов вокруг меня, но это не остановило их или испугало, а наоборот, разозлило. Я быстро достал еще парочку клинков у себя из арсенала, это мечи, которые я собирал, когда обворовывал убитых бандитов в горах и лесах, и с помощью телекинеза заставил их парить вокруг меня. Когда все монстры кинулись на меня, я просто покрыл кончики клинков адским пламенем и в одно мгновение выпустил их во все стороны. Вших, вшух, кашаша, кашаша. Клинки, конечно, поразили не все живые мишени, и поэтому большая их часть была вбита в стены и потолок, а те, что были поражены, не погибли намертво, но это из-за того, что пробивная мощь была не слишком смертельна из-за моего слабого еще телекинеза и контроля над ним. Остальных монстров и мутантов я убивал обычным дедовским способом, руками и мечами в моем арсенале. Это было весьма утомительно из-за их численности, хоть тут и не было изначально монстров высокого уровня, но довольно проблемные способности присутствовали. Все это заняло у меня где-то 10-20 минут, но было такое ощущение, что целый час. И хоть я сильно не устал, но попотеть они меня заставили и довольно сильно. Если бы я оказался в еще более открытом пространстве, то мог бы использовать более мощные способности, не рискуя обрушить потолок. Уже когда я находился в окружении почти кучи тел, чье число уже давно перевалило за 100, то с помощью телекинеза стал подбирать свои клинки, а также немного материала от этих мутантов и исследования этого зала. Когда же я положил почти все в свой инвентарь, то быстро схватил самый последний клинок и бросил в стену в самом конце, откуда я почувствовал некое движение, а также колебания маны. На пару секунд была мертвая тишина, пока я не решил действовать. «Выходи, я знаю, что ты находишься здесь», — достаточно громко крикнул я, чтобы на весь зал было слышно. «Ку-ку-ку, как забавно, что ты смог заметить наше присутствие», — послышался со смехом голос из темной стороны зала. Когда я посмотрел в ту сторону, то увидел двух мужчин. У одного была черно-красная одежда, его волосы были короткими и черными, само лицо было среднее по красоте, выражение же прямо источало коварство и ложь. В остальном я решил сразу использовать оценку. Статус, имя и фамилия, Теревок Марбас, уровень 141, класс ассасин, возраст 168, пол, мужчина, раса, демон, расовые способности, демоническая аура, демоническая трансформация, берсерк, демонический элемент, элемент тени, способности, магия тениур 6, магия пентаграммур 4, магия иллюзиюр 4, магия разумаур 4, телепатияур 4, навыки, идеальный контроль маныур 1, контроль магиур 5, манипуляция тениур 4, манипуляция демонической энергииур 6, манипуляция разумаур 6, мастер кинжалаур 2, стиль кинжала воротарур 7, метание кинжалаур 7, скрытое убийство УР-7, изготовление ядовур 7, алхимик УР-4, стилсур 9. Характеристики. Сила – 313. Сила духа – 488. Ловкость – 599. Выносливость – 22455, 23567. Защита – 401. Мана – 25310, 28223. Посмотрев на его статус, я сразу смог сделать вывод, что он довольно проблемный противник в закрытых и темных пространствах, и ему лучше не давать возможность просто так ко мне прикасаться, хоть я и знаю, что именно в мой разум не так просто проникнуть из-за собственной силы духа, а также Нивы, что защитит меня, но все равно не хочется испытать, как в твой разум проникают. Также стоит ожидать атак из тени и других скрытых атак, раз он больше относится к классу ассасинов, значит, это его основное оружие. Хотя меня слегка удивило, что у подобного демона родилась предрасположенность к редкому демоническому элементу. Подобная сила может сделать из него сильного противника в какой-то момент времени. Второй же носил только черную одежду, его волосы были ярко-каштанового цвета до уровня плеч. Черты лица были такими средними, что и у первого, вот только выражение было каким-то пустым, словно он не способен нормально мыслить и смотреть. Статус, имя и фамилия, Шаумар Буир, уровень 135, класс, маг, возраст 106, пол, мужчина, раса, демон, расовые способности, демоническая аура, демоническая трансформация, берсерк, высокий объем маны, элемент воды, способности, магия Водеур 8, магия Пентаграммур 6, магия Витраур 3, магия Тьмыур 1, магия Льдаур 4, навыки, идеальный контроль Маныур 2, контроль Магиур 6, манипуляция Водеур 5, манипуляция Витраур 1, манипуляция Тьмыур 1. Характеристики. Сила – 113. Сила духа – 31. Ловкость – 129. Выносливость – 10455, 10455. Защита – 201. Мана – 40000, 10 40111. А вот этот довольно хороший и слегка обычный маг водного типа. У него не слишком впечатляющие характеристики, чтобы впечатлиться им. Хотя странно, что его сила духа такая низкая. Обычно у магов подобное почти автоматически стоит на 90-100 единицах. Хотя уровень маны его запасов поражают в некотором смысле. Кто вы такие? Нет нужды представляться, но думаю, из-за соображения этикета моего статуса стоит. Мое имя Шаката Квакан. Имя моего напарника Шаумар Буир. Теперь представьтесь, вы уважаемый, ответил первый мужчина, и он солгал насчет своего настоящего имени, это может значить, что он просто не желает говорить истинное имя, хотя другие до него говорили свои настоящие. Сам же напарник этого теревака никак не отреагировал, словно он был в другом мире, он даже раскрыл его имя и ему все равно, здесь что-то не так, по лицу этого мужчины видно, что он умен и коварен, скорее всего это место было ловушкой, чтобы убить меня этой полчище монстров, и даже в случае провала они уже получили информацию о моих способностях и навыках. Похоже, надо было отступить или действовать менее сдержанно, чтобы завершить сражение одной атакой. Но, к сожалению, переигрывать все это уже невозможно и остается только импровизировать. «Зовите меня наемник». От моего ответа я не заметил каких-либо изменений на лице Теревака, но скорее всего внутри он слегка недоволен моим ответом. Сбор информации из простого разговора довольно обычная практика среди всех дворян. «Ясно, тогда мистер наемник, не хотели бы вы работать на меня? Не волнуйтесь, я заплачу вам достаточно солидную сумму денег, и вы сможете еще долго жить в роскоши», — спросил Теревак внезапно для меня с доброй улыбкой. Это было слишком резким изменением на его лице, что я на пару секунд замер, пытаясь все это понять. «Нет, у меня уже есть заказ, и я обязан его выполнить», — сказал я, уже готовясь вытащить один из клинков в арсенале. «И какой же?» «Убить вас всех», — мгновенно ответил я. После этих слов я быстро рванул в его сторону, при этом на бегу выхватив из инвентаря клинок, покрыв его темной материей и обычным пламенем. На мгновение я увидел удивленное выражение на лице Теревака, пока не приблизился к нему. Внезапно мой клинок прошел насквозь него, а тем временем в мою сторону летели водные шары и ледяные стрелы уже за ним. Но я вовремя успел их почувствовать и создал барьер из маны, и для надежности усилил его темной материей. Взрыв. Бам. Вместо простого рассеивания заклинания после провальной атаки водные шары внезапно взорвались, а ледяные стрелы оставили ядовитый газ после себя. Хотя последнее мне не страшно. Присмотревшись, я увидел, как этот сам Теревак уже стоит совсем в другом месте от своего напарника. Довольно грубо не дать мне время на ответ, но раз ты не любишь долго говорить, то решим дело как в старые добрые времена демонов, кровью и болью, — сказал Теревак, после чего растворился в воздухе словно мираж. Скорее всего, это была иллюзия, а сама прошлая атака — способ замаскировать ее под другую, недавняя атака воды и ледяных стрел. Весьма умно, но если понять, в чем хитрость этого фокуса, то можно избежать большинства условностей. Хотя придется попотеть, потому что в такую магию также входит подражание звуков и запахов, поэтому надеюсь, он не знает, как обмануть мои чувства. Сначала я создал вокруг себя довольно простой барьер маны и активировал их локацию вместе с 5 чувств на максимум. Не прошло и минуты, как в меня полетели сразу с 4 сторон разные виды магии, но на моих глазах их целый шквал. Звуком и колебаниями воздуха он скорее всего не владеет, поэтому я решил пропустить иллюзии и увернуться только от настоящих. Бам. Взрыв. Бам. Вот только неожиданно для меня я был обманут. Те атаки, что были для меня иллюзией, по правде некоторые из них оказались настоящими, а те, что я почувствовал, были обманом. Поэтому когда я снял барьер и пытался увернуться, то получил урон по своему телу, огненным шаром и ядовитыми газами, а также слегка поцарапался ледяными копьями. Хорошо, что мое тело после первой атаки быстро покрылось темной материей и свело весь урон к минимуму. Хе-хе, похоже, я верно прогадал, что у тебя хорошее чутье и способность наблюдения. Я ведь видел, как ты сражаешься с монстрами и другими противниками. Нетрудно сложить 2 золотые монеты, чтобы купить на них карету. Послышался голос Теревак по всему залу эхом. И похоже, я здесь сам ошибся в своих поспешных суждениях и позволил себе расслабиться. Надо быть осторожнее в следующий раз. Также стоит более внимательно следить за своим окружением. Теперь я хотя бы знаю, что он может использовать подражание звуков и температуры там, где нужно, чтобы обмануть мои ощущения. Он весьма хитер и дальновиден. Сначала я покрыл свое тело темной материей, а затем вооружился 2 клинками, покрыв их тьмой. Уже потом рванул к его напарнику по имени Шаумар, который за все это время так и простоял как статуя и все еще с пустым взглядом, но стоило мне подойти, как он начал двигаться. «Водный барьер, водяной воин, водяной змей», — неожиданно для меня сказал мужчина по имени Шаумар, после чего возле него появился крупный и плотный барьер из воды. Затем недалеко от барьера воды появилось крупное существо, состоящее из воды. На нем был стальной шлем. Его размер был прям с 2 автобуса из моего прошлого мира. Руки были огромными, а самих ног не было, но он находился на земле с помощью обычной струи воды. Следующим появился змей, состоящий также из воды. Он имел внешний вид морского змея и был меньше первого, но на вид ловким и смертоносным. Сначала я покрыл один клинок адским пламенем и бросил в барьер из воды. Потом покрыл уже свободную руку тем же пламенем и кинулся сразу на 2 созданных существ из воды. Бам! Когда водяное существо ударило своим огромным кулаком по мне, я ударил в ответ, и наши кулаки столкнулись и замерли. Пока проходили эти секунд, пламя стало покрывать водное существо. Я быстро создал еще 2 руки из тьмы, и они превратились в щит за спиной, тем самым не дав водяному змею напасть на меня. Когда пламя полностью окутало водяное существо, то оно стало на глаза испаряться как пар. А затем я быстро переместил свой взор на змея, но убрал пламя и покрыл льдом пол под ним, тем самым заморозив его полностью. Сам же недалеко барьер из воды уже стал слабым из-за воткнутого в него клинка, покрытым адским пламенем. Очевидно, что такой клинок уже растворился и бесполезен в бою, но он сыграл свою роль. У меня все равно есть еще парочку копий. Бам! Я подошел к барьеру и ударил его со всей силы, покрытым адским пламенем. Эффект хоть и не был мгновенным, но уже на следующий миг барьер из воды пал, и маг был открыт. Водная тума. Прежде чем он успел закончить, я использовал магию демонов и создал энергетический луч на основе темной материи и адским пламенем. Адский луч. И выстрелил им прямо в грудь мага, тем самым поразил его намертво. Бам! После моей атаки его тело упало, словно кукла, у которой оборвали нити. И когда я собирался снова действовать, внезапно почувствовал присутствие за своей спиной, но не успев среагировать, был захвачен сзади. К моему горлу был приставлен кинжал, состоящий из чистой красной энергии, что намекает уже на демонический элемент. А также я чувствовал, как в мою спину был воткнут еще один клинок, и стоит еще немного надавить, как оно пронзит мое сердце. «Ты слишком расслабился. Я знал, что ты нападешь на моего коллегу, и поэтому заманил тебя сюда, но не ожидал такого быстрого уничтожения. Ты ловко смог справиться с ним, но сейчас ты скорее всего устал после стольких сражений и затрат». Послышался голос Теревака за моей спиной. Его тон был очень надменным и радостным. «Раз я уже проиграл, то ответь мне на один мой вопрос, перед смертью. Задавай, я сейчас в очень хорошем настроении. Почему твой коллега выглядел словно с промытыми мозгами?» «Какой-то глупый последний вопрос. Ну и ладно, эта информация тебе все равно не поможет, потому что так оно и есть. Перед тем, как сюда прийти, я промыл ему мозги, чтобы использовать во всем этом плане. Без жертв, как говорится, не обойтись. Сам же он был пешкой во всем. Когда он стал мне уже не нужен, то лучше стал подходить как марионетка. И ты будешь следующим». После его ответа я почувствовал, как хватка с клинка в моей спине пропала, и сама рука уже находится на моей голове. Захват разума. После этих слов я на краткий миг почувствовал, как в мою голову словно со всей силы вбили железный гвоздь, но я быстро стал сопротивляться всему этому. Это было не слишком сложно, пока вдруг не почувствовал, как это ощущение уже через несколько секунд полностью пропало. «Что? Как?» Послышался очень удивленный крик Теревака, и следом за ним я услышал голос Нивы. «Все хорошо, мой король, я держу ваш разум под защитой, поэтому ему так просто не проникнуть сюда». «Ясно, значит, ей пора действовать». Миросцилла, следуя моим заранее отданным инструкциям, как ни в чем не бывало, вылезла из-под моего плеча пальто, и по моим ощущениям, быстро проползла по руке Теревака, пока сам он пребывал в удивленном состоянии. И та быстро и внезапно укусила его, используя яд в своих клыках. «Ах, грррррр, больно, прокля, это, ах, яд». После этих криков я почувствовал, как он отпрыгнул от меня. Не теряя времени, я быстро развернулся, держа в руках один из клинков, чтобы быстрым движением пронзить сердце Теревака, пока тот был отвлечен тем, что Миросцилла укусила его шею. «Кашаша, бам, а-а, грах, акх». Послышались его предсмертные мычания от моей атаки в самое сердце. Несколько секунд я смотрел ему прямо в глаза, видя там одновременно страх и веселье. Последнее не уверен точно, но что-то точно было. Шах и мат, все кончено, Теревак Марбас, пора умирать. Еще, ах, гаирханичо амрваго, никонерра аничина, ха-ха. После этих слов я активировал адское пламя на кончиках своего клинка, оставив его внутри тела Теревака. Пламя сначала медленно поглощало его тело, но уже через пару секунд оно стало быстро распространяться по всему телу. Кричать он больше не мог, так как уже был мертв. В этот момент я почувствовал некую радость, видя труп такого надоедливого врага. Возможно, в будущем он мог бы стать довольно опытным противником на политической арене или в других делах. Сложно предсказать будущее, но мне просто приятно видеть его уже горящий труп. «Хозяин, я была для вас полезной, ну или я хорошо справилась?» — спросила Миросцилла, что уже сидела у меня плече. «Да, молодец, змейка. Я рада была убить этого мерзкого на вкус навозника. Было так приятно слышать, как он кричит, и то, как вы убили его без жалости», — прокомментировала она. При этом после моего ответа она была очень счастлива, судя по нашей связи. На это я не нашел, что ответить, и просто промолчал. Перед тем, как уйти, Я решил уничтожить все здесь, чтобы не дать возможность Наберриусу снова все это воссоздать или другим повторить. В остальном же я взял все самое необходимое, не забыв забрать души мертвых и положив их в свой домен душ для хранения. Немного я дал Мирасцилле, чтобы та восстановилась. Затем я взял в руки один из воткнутых в пол мечей и направил его на трупы. Рев адского пламени, после чего из меча вышла струя пламени, что стало уничтожить и распространяться по всему залу. Сам же меч уже был уничтожен и поэтому бросил его. Перед тем, как окончательно уйти, я выпил зелье и поглотил души, чтобы восстановить свои силы. Затем я направился к выходу, продолжая искать Альбеда и других дворян для убийства. Ведь еще ничего не кончено и мне надо поспешить. От третьего лица. Вот только когда Мелиодас в образе Эстероссы ушел из зала, что еще горел, пару десятков минут. Внезапно почти полностью сгоревшее тело Теревака преобразилось, и теперь можно увидеть, как вместо него горит совсем другой мужчина. На нем была уже сгоревшая полностью герметичная черная кожаная одежда с маской в форме белого клюва. А на шее висит амулет, который резко треснул, и из него вышла слабая голубая дымка, что растворилась в воздухе. Глава 71. Интерлюдия. Обвал. Бам. Взрыв. Треск. Сейчас в большом зале, в котором можно увидеть много разных книг и деревянных шкафов, и которые сейчас полыхали огнем, которому не было конца, и среди всего этого, можно увидеть, как неизвестные личности сражаются между собой. Одни используют мечи и кулаки, другие магию. Почти все они имели довольно измотанный и уставший вид, так как уже приличное время продолжают все это. Но труднее всего приходится именно двум личностям, с одной женщиной, похожей на паука и человека. Ими были Линар Лавмар и Жарков Рипас, против высшего демона Элизы. Хоть до этого она хотела закончить это быстро, но ее противники были уж очень живучими и надоедливыми. Она использовала не слишком затратные заклинания и постоянно пыталась убить обоих с одного удара. Проблема была именно в женщине с красной как кровь кожей. Она использовала силу своей демонической формы, чтобы поглощать пламя вокруг, и это помогало ей восстановить свои выносливости и здоровье. К сожалению, в остальном эта женщина проигрывала Элизе, даже в сильной магии. Их битва недавно перешла в состояние, когда одна использует заклинание, а другая, Линара, быстро пытается скрыться и уклониться, а ее напарник всячески этому мешает. Насчет же Жарковара, то его магия уже порядком бесит Элизу. Он использует множество заклинаний разных форм и элементов, при этом делает это слишком быстро. Насколько сама могла знать из информации, что прочитала в книгах своего повелителя, то маги ограничены в возможностях элемента и его силы в зависимости от их выбора и предрасположенности. Это, конечно, если не брать в расчет особые артефакты и гениев с большим талантом, а также другие обстоятельства для обхода этого правила. Другими словами, в голове Элизы никак не укладывалось, как он может использовать столько сложных заклинаний разных специальностей и элементов вместе сразу и при этом не иметь достаточно сильных, чтобы уже давно ее победить. Но потом она поняла схему, увидев, как тот много раз перед использованием заклинания прикасался к листку бумаги из книг, что уже давно кружились вокруг него как торнадо. Это привело к пониманию того, что у него заранее заготовленные заклинания, и он просто использует ману, чтобы активировались нарисованные круги пентаграмм. Когда это уже совсем Элизе надоело, она решила поступить более радикально. Она заманила Линару в специальную зону зала, где пламени и огня было меньше всего, и воспользовалась моментом. «Электрическая тюрьма, изолированный куб», громко произнесла Элиза, при этом указывая кончиком пальца на цель. И вокруг ее соперницы образовала названная тюрьма. Вот только внешне она скорее походила на квадратную клетку и решетки из молний. Следом за этим образовался куб, который ограничил возможности Линары поглощать пламя снаружи. Также она внезапно была полностью обездвижена и получала сильные разряды молнии по всему телу, отчего была полностью парализована, и она не могла нормально сконцентрироваться для хотя бы попыток выбраться. «Проклятие! Лорд Ипас, убейте ее и освободите меня!» — крикнула Линара в попытке сбежать. «Не позволю! Каменные сталагмиты!» После уже этих слов Элиза прикоснулась к земле, и в этот раз целью для заклинания оказался мужчина-демон. У того под ногами стали образовываться острые каменные обелиски, что едва не пронзили его тело, хотя те продолжали двигаться. Вот только он вовремя дотронулся до другого листка бумаги, и затем на нем снова стала светиться нарисованная пентаграмма. Тем самым его тело окутало мощное магическое поле, что полностью подавило физический урон от атаки. ТЦ раздражаешь со своими барьерами. Огненный поток, стрелы тьмы, иллюзорный пейзаж. После слов довольно сложной комбинации заклинания из руки женщины вышел сильный огненный поток, а следом из-за спины появились темные стрелы, которые также устремились в сторону демона-мужчины. И вот внезапно тот потерял их из виду, потому что все вокруг него стало плыть и изменяться. «Я не могу, она меня зажала, и моя мана уже на исходе», — крикнул он, держа раскинув руки в барьере, чтобы поддерживать его своей маной, так как сталактиты до сих пор пытались пробить барьер, а дополнительная атака только сильнее зажала его. «Будь ты проклята, шлюха-ангела! А-а-а-ха!» — крикнула Линара, при этом получив разряд молний. «Ой-ой, кто-то начинает дерзить мне, но, к сожалению, я не смогу с тобой поиграть в такое время и даже наказать должным образом. Поэтому обойдусь короткими пытками и лишением конечностей», — очень радостной улыбкой сказала Элиза. При этом ее паучьи конечности на спине стали понемногу раскрываться, тем самым создавая довольно пугающий вид со стороны. «Ты не посмеешь, я Линара Лавмар, уважаемая дворянка королевства демонов. Мое убийство только поставит на тебе вечное клеймо преступницы, и тебя найдут, а потом убьют, жестоко убьют», — крикнула, так как не верила в угрозу Элизы насчет ее убийства. «Ты уверена? Я слабо понимаю ситуацию, в которой оказалась, и не совсем понимаю, кто вы вообще все такие. Ваши титулы и вся история мне почти понятны из книг, вот только какое это имеет значение сейчас?» — спросила она все с той же улыбкой. «Потому что за меня будут мстить, и тебя обязательно найдут, а потом убьют. Все королевство демонов и наша раса будет тебя искать», — крикнула Линара свою угрозу прямо в лицо Элизе, что стояла уже недалеко от нее. «К твоему огорчению, мне все равно. Если бы ты была сильная и доказала свою силу этим, то, возможно, я бы стала бояться подобных угроз. Вот только разница между словами и делами слишком велика. Поэтому я поступлю так же, как и всегда. Огненные когти». После этих слов ее острые когти стали покрываться огнем, от которого веяло мощным жаром. Увидев это, Линара на секунду подумала, что женщина перед ней блефует, но ее действия все больше и больше заставляют ее сердце колотиться быстрее, не от положительных эмоций или чего-то другого, а мощного страха перед возможной смертью. Затем она увидела, как эта самая рука замахнулась над ней, словно наказание или приговор. От всего этого ее мозг быстро стал искать выход, но все впустую. «Нет, стой! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- левой руке и отрубила ее. От того, что температура пламени была высокой, рана едва прижглась и закрылась. Сам ее крик был очень громким и болезненным, так как подобную боль она ощутила в первый раз. «Не кричи, деточка, ведь я только начала, но придется поспешить, ведь твой напарник скоро может сбежать». После этих слов Лиза дальше стала наносить раны по телу женщины. «А-а-а-а-а-а, больно, прекрати, убью, прекрати, я обещаю, что убью тебя, а-а-а-нет, стой, пощади», кричала Линара. Но ее просьбы и угрозы были проигнорированы, и Лиза продолжила свое развлечение. «Еще немного, и моя мана закончится, нужно спешить, Грах», пытался договорить Джарковар, но внезапно ощутил, как кровь по его венам резко остановилась. Он ощутил, как само сердце стало медленно биться, от такого резкого изменения он на пару секунд потерял контроль, и барьер дал трещину. «Треск, ха, что за, ха, а-а-а», кричал Жарковар, и на это обратила внимание Элиза, переместив свой веселый садистский взор в его сторону. Приглядевшись, она могла четко видеть, что сам мужчина едва нормально дышал. Стоит он на одном колене и до сих пор держит руки в стороны, а листки бумаги, что яростно кружили вокруг него, стали медленно падать. От такого вида она ничего не могла понять, были ли это ловушка или какая-то уловка. «Ах, ха, не могу удержать, кашель кровью невозможно». Он не мог, значит, он тоже, как и я. Проклятие, он пред. Не очень внятно и громко говорил Жарковар, при этом барьер, что он держал, был близок к разрушению, и только на последних силах воли удержался от того, чтобы каменный сталактит не пронзил его тело. Взрыв, дрожь, бам. Внезапно здесь, или даже точнее по всей крепости горе, прошло мощное землетрясение и взрыв, которое заставило встряхнуть почти все. Не коснулось это лишь главной лаборатории Зайвана Набериуса и главного зала, где до этого находились все дворяне. Взрыв и разрушение, что они привели, убили множество стражников, рыцарей, алхимиков, рабов, подопытных в разных областях крепости. Потолки не выдерживали и обрушились. Некоторые лаборатории внутри крепости хоть и были укреплены, из-за возможных взрывов и других неожиданностей, но также были подвержены разрушению. Неизвестно, каковы степени разрушения крепости, но гора точно изменила свой внешний вид. Можно заметить, как снежные лавины падают и катятся вниз. Это также сопровождалось внезапными камнепадами и землетрясениями. Эти разрушения также коснулись библиотеки. Потолок стал рушиться и падать прямо на горящее пламя вокруг и на всех остальных. Это также заметила Юрия Альфа, которая использовала магический камень, скорости, силы, иллюзий, чтобы снова ударить Файмонлирае, на котором можно наблюдать синяки на теле. На самой же противнице тоже были видны порезы и раны, а также едва порванная униформа. «Проклятие, ГРРР, что там творится такое? Почему все трясется?» — громко воскликнул Файман, но вместо какого-то ответа, его ждал новая атака от Юри, и недалеко от них упал каменный обломок от потолка. Ляск, дзынь. Отразив новый удар, он сделал несколько рывков назад и начал контратаку. Лезвие ветра, клинок маны. После этих слов вокруг меча Файмана стали выходить зеленые линии, а также сам меч светился голубым светом, отчего его твердость и острота только усилились. Затем он, сделав несколько быстрых взмахов в сторону Юрия, зеленые линии слетели с его меча и превратились в дуги слэш-атаки. Юрия Альфа же, увидев это, быстро приняла меры и использовала последний камень скорости в своей руке, чтобы вовремя увернуться от сразу нескольких подобных лезвий, и направилась в сторону Феймана. Удвоенная мощь, проникающий удар. После этих слов кулак Альфы засветился и стал отдавать пугающий, для некоторых, мощью. Тот же Файман не успел уследить за этой женщиной, пока она к нему бежала, тем самым не сумев вовремя контратаковать, и поэтому встал в защитную стойку своим мечом от новой атаки. Только вот в этот раз Юри держала в руке сразу три камня силы и ударила со всей своей возможной силы. Дзынь, треск. Когда кулак Юрия меч столкнулся, то они оба замерли на некоторое время, пока по всему мечу не прошла заметная трещина, которая показывала ее немалый успех во всем этом, но недостаточный для этой победы. ТЦ недостаточно, недовольно проговорила Юрия, увидев незаконченный результат, ведь это были последние ее силы и средства для победы. Ха-ха, ты хорошо постаралась, куколка, но это... Прежде чем Файман успел закончить свое злорадство и уже самому атаковать ослабленную Юрию, его меч внезапно издал точно такой же звук, что и пару секунд назад. Треск, треск, треск. Внезапно меч Файмана разлетелся на куски и принял вид осколков. От подобного зрелища он слегка потерял самообладание и смотрел лишь на рукоять в его руках, отчего Юрия Альфа с последними силами отстранилась на пару шагов, так как ее мана и силы уже близки к нулю, она едва может двигаться после стольких усилений и трат. Нет, нет, нет, нет, мой меч, моя честь, ты, как ты посмела, я убью тебя, умр, агрх. Прежде чем он успел договорить, внезапно его живот пронзила очень тонкая и острая черно-красная конечность. Когда он пытался дотронуться до нее рукой, то был просто поднят над землей, крича от боли. Тем, кто держал Файмана, была Элизой своей паучьей конечностью, что всем телом была слегка перепачкана в чужой крови. При этом на ней не было видно ни единой раны или порезов. От появления своей напарницы Юри могла наконец вздохнуть и достать из сумки зелья для восстановления сил. Конечно, из-за одной руки ей это было сделать очень сложно. Хотя сама ситуация вокруг них была сложной, потому что обломки потолка едва не обрушились на них, и пожар до сих пор продолжал полыхать. Они лишь чудом не попали под камни. «Что-то ты слишком долго, неужто твой противник был сильнее тебя?» — спросила Юрия все тем же строгим тоном, хоть и с легкой симпатией из-за спасения, все еще продолжая ища зелье в своей сумке. «Нет, я уже закончила. Хотя сама победа мне досталась весьма странно. Кстати, это твое?» — сказала Элиза, показывая оторванную руку, очень похожую на ту, что она и потеряла в недавней битве. «Да, спасибо. Давай не будем здесь говорить. Скоро все обрушится, и нам надо покинуть это место и найти господина. И помоги мне», — приказала Юрия Альфа, при этом взяв свою вторую руку и положив ее в магическую сумку. А сама же Элиза была недовольна, но решила подчиниться и помочь. «Что мне с ним делать?» — спросила Элиза на едва живого Феймана, что до сих пор был насажен на паучью лапку Элизы и был поднят над землей. «Ах, ха, убью, вс, агр, гмах», — прохрипел он. «Убей его, он лишь помеха». После этих слов Элиза ярко улыбнулась и впустила в тело этого мужчины свой яд, и потом бросила его в горящие обломки библиотеки. «Ах, а-а-а-а», — были последними криками Файман из Дамалера и перед тем, как его полностью поглотило пламя. «Кстати, «Книги все у тебя?» – спросила Юрий, ища выход. «Да, хоть и было сложновато сражаться, таща на себе что-то лишнее». Когда же они нашли выход, то Элиза и Юрий покинули библиотеку, при этом последняя после этого на время стала восстанавливаться и попытаться соединить свою руку с телом, и поэтому ей нужно было на некоторое время остановиться. «Так что ты имела в виду под странной победой, и ты знаешь причину этого землетрясения?» – спросила Юрий, чтобы точнее понять детали произошедшего. «Про землетрясение ничего не знаю, а вот насчет победы тут все странно. Один из моих противников внезапно стал истекать кровь из рта, получив серьезные раны от моей старой атаки, но он все-таки сбежал с помощью какой-то быстрой способности перемещения. Со временем такое случилось и с другой. Она должна была продержаться дольше, но вдруг умерла, и она пробормотала что-то невнятное о каком-то предателе и вине перед смертью», — объяснила Лиза, хотя то, как говорила о женщине, было наполнено легким садистским счастьем в тоне. «Ясно, возможно, в этом и будет смысл, но думаю, нам пора выдвигаться». Внезапно Юрий остановилась и задумалась. «Хм, подожди, а ты можешь проверить свою телепортацию сейчас?» — спросила она, подумав о недавнем взрыве и землетрясении. «Не знаю, к чему ты это, ведь из-за бар», — хотела закончить Лиза, но внезапно ощутила, как пространство вновь стало стабильным и менее хаотичным. Теперь она вновь могла использовать свой, хоть и слабый, телепорт через пространство, что это может означать только одно. Судя по всему, барьер пал. Закончила мысли Элиза. Юрий Альфа, несколько минут назад до взрыва в другом месте, сейчас в довольно огромном зале, где повсюду возвышались несколько высоких колонн белого цвета, а пол был мраморным и сиял. Здесь находились личности, что сражались друг с другом. Каждая сторона была в чем-то сильна. Каждый из них использовать разные способы навредить друг другу. Мечи, кинжалы, луки, магия, кулаки и т.д. Если же приглядеться, то можно заметить, что некоторое количество колонн было уничтожено. Было понятно, что на них повлияла внешняя сила. Пол был заметно поврежден, показывая огромные трещины с лужами крови, которая успела скопиться за время боя. И в окружении большого количества крови, одна женщина полностью без одежды держала в своих руках двух эльфийских женщин. До этого она много раз пыталась убить или размазать подобных букашек, но из-за их прыткости не получилось. И вот она недавно поймала их в нужный момент. Одна большая лапа держала темнокожую, а другая, обычная, светлокожую. Обе были не в лучшем состоянии, как и их снаряжение с оружием. Если приглядеться, то можно увидеть синяки и явные внутренние переломы, а также как их тела истекают кровью. Держала их высший демон Деррир. Недалеко от них можно увидеть с равнодушным лицом Муртура Факалора и высокую эльфийку с посохом. Обе стороны смотрели друг на друга некоторое время, пока первый не решил заговорить. «Муртур, честное слово, ты меня поразила. Твоя грация и гибкость выше всяких похвал. Фигура с мускулами и кубиками – это что только делает тебя краше и воинственней. Прелестно, как же ты прекрасна». От его слов многие стали бы думать, что это какая-то чушь, но по правде говоря, такова настоящая натура Муртура. Вот только Деррир никак не отреагировала на его слова. «Жалко, конечно, что ты не хочешь пойти со мной добровольно. Поэтому мне придется использовать все мои грязные методы, чтобы ты стала частью моей коллекции», — крикнул Муртур, и внезапно его тело стало меняться прямо на глазах. Рост его тела внезапно увеличился. Кожа стала бледной и серой, словно у мертвеца. Появились 6 кубиков пресса на животе, мышцы стали больше похожи на металлические канаты, ногти стали когтями. Поверх открытого тела стала проявлять некая броня, напоминающая чешую и латы одновременно. Его ноги полностью этим покрыты и были похожи на драконьи лапы. Правая рука была полностью покрыта этим доспехом. Сзади раскрылись демонические крылья. Волосы укоротились и все так же были белоснежно-белыми, но из них выросли длинные черные рога. Весь вид Муртура походила на истинный облик демона. Это была демоническая трансформация, которую он пробудил после довольно странных обстоятельств. Сила, которая скрывает эта форма, довольно опасна против женщин и других. Бам! Треск! Ах, как же давно я не был в этой форме, словно становлюсь новым собой. Ей довольно жестоко так пробивать барьер, — радостно сказал Муртур. При этом он увидел, как Деррир во время его трансформации пыталась пробить барьер и довольно успешно, ведь она использовала тела его бывших рабынь как источник силы для усиления ударов. Бам! Треск! «Господин, ха, что прикажете?» «Ха!» — спросила эльфийка, что держит барьер, но из-за сильных ударов Деррир едва могла нормально дышать, чтобы не потерять концентрацию над барьером. Бам! треск. «Пожертвуй собой, ради моего успеха», — приказал он, при этом его лицо было очень близко к девушке, что она могла ясно видеть его красные глаза, что сияли ярче обычно, и почувствовать странный запах от него. «Домой, господин и любовь», — слегка томно ответила эльфийка, а ее взор был нечетким, словно опьяненная чем-то, и когда удар Дерриер пробил барьер, то она мигом устремилась в сторону парочки, но внезапно с падением барьера, она оказалась в водном пузыре. Это не было каким-то препятствием, просто на время замедлив ее, она раскрыла крылья из тьмы и устремилась в сторону эльфийки с удвоенной скоростью. Второй же мужчина просто разорвал расстояние, сделав большой прыжок назад. Когда оставалось лишь пару секунд до столкновения, внезапно глаза эльфийки засветились ярко-голубым светом, и та произнесла: «Взрыв маны». После этих слов яркий голубой свет стал окружать тело эльфийки и тем самым заставил глаза Дерриер закрыться. Бам! Взрыв! Взрыв! Огромная взрывная мощь полностью поглотила место, где стояла эльфийка и Дерриер. Этот взрыв разрушил сразу несколько десятков колонн и создал достаточно глубокую и большую яму. Видя все это, Муртур мог только улыбаться и немного быть расстроенным, что не смог заполучить ту женщину к себе в рабыне или в любовнице. Эх, потерял сразу трех дорогостоящих рабынь-эльфиек с такими навыками. Надо будет после всего этого заглянуть на рынок рабов. Может, они уже смогли раздобыть зверолюдей или девочек-оборотней. Хотя все еще осталась та женщина в маске и в наряде горничной. Надо бы агрхтвы. Неожиданно для самого Муртура, его внезапно пронзила боль со спины. И затем его тело отправилось в полет вперед и врезалось в одну из колонн. Бам! Это случилось из-за удара Дерриер, что сейчас выглядело слегка помятое и грязное от взрыва. Можно заметить легкие раны, из которых течет кровь, но уже со временем они закрываются из-за регенерации. Сама же Дерриер избежала самого худшего благодаря своим отточенным инстинктам и вовремя решила свернуть направление. Так-то она пережила бы все это, даже приняв удар, но было бы больше проблем и боли. Кашель, грах, да как ты смогла выжить? От такого мало кто должен выжить или даже двигаться, спросил Муртур, выходя из плена каменной колонны и стараясь привести себя в порядок. Вот только вместо ответа со стороны Дерриер получил второй удар. Бам! Муртур быстро защитился, скрестив руки от большой лапы девушки. Вот только вторая рука его настигла и также ударила, но с большей силой. Из-за этого он был сбит назад и снова отправлен в полет. Но в этот раз Дерриер последовала за ним вслед и продолжала наносить удары за ударом. Бам, бам, бам. Каждый новый удар полностью давил Муртура и приносил огромное количество боли. Даже при том, что он находился в своей демонической форме, ведь в ней его боевые характеристики были выше обычных воинов рукопашного боя. Конечно, с мастерами он вряд ли мог бы сладить, но чисто в силе и реакции он должен был превосходить девушку, что избивало его без жалости. В нужный момент он перехватил инициативу и ударил девушку прямо по животу, отчего получил в ответ, но удар был слабее, чем до этого становились другие. В нужный момент он использовал свои покрытые броней ноги и отпрыгнул от девушки, используя ее как трамплин, и с помощью крыльев взмыл в воздух, чтобы дать себе время на контратаку. «Пока есть время, нужно использовать усилия. Проклятие!» Крикнул Муртур, увидев, как к нему на огромной скорости приближается Дерриер и уже в пары секунд рядом с ним. Он, конечно, не стал тратить время и сразу стал бить девушку первой. Бам, вшух, бам, вших, бам. Каждый их удар сопровождался быстрым движением и попыткой задавить оппонента, перехватив инициативу в свою пользу. Но так как у Муртура не было нужных боевых навыков и способностей, то Дерриер быстро вернула себе первенство в избиении. Бам. Последний удар отправил Муртура в пол, полностью вбив его туда. Сам же он выглядел не в лучшем виде, его раны хоть затягивались из-за регенерации при этой форме, но броня, что была на нем, подавала признаки трещин и серьезных повреждений. Особенно пострадали его крылья, что были уже не способны на полет. Ух, как же, ах, больно, как же такое получилось, ай-яй-яй, жаловался Муртур на свое состояние. Но собрав все свои последние силы, он выбрался из каменного плена и поднялся на ноги. К этому времени в пару шагов от него находилась та самая девушка, что и избила его. Дерриер же после пары минут, пока избивала этого мужчину, стала странно себя чувствовать. Ее тело одолевал жар, а кровь внутри нее стала нагреваться выше нормы. Все ее семь сердец стали колотиться в несколько раз быстрее, чем обычно. Вот только все это не от адреналина, как она понимала, так как вместе с этим между ее ног и на груди был неизвестный ей зуд, который слабо требовал, чтобы к нему прикоснулись. Хоть это и не было написано на лице девушки, но лишь слегка ее ноги делали лишние попытки приблизиться друг с другом, а пальцы рук лишь изредка пытались изворачиваться. И она не могла точно понять, что это за чувство, но точно понимала причину или точнее корень проблемы. «Горячо дрожит», — сказала про себя Деррир о том, что с ней происходит. «Ха-ха-хе-хе, наконец-то я услышал твой холодный и довольно красивый голосок. Похоже, уже подействовало», — со злорадством на лице сказал Муртур, слегка наклонив голову в сторону. «Не знать отвечать», — коротко ответила и потребовала Деррир от него, при этом увеличив лапу на своей руке, тем самым угрожая ее использовать. Какой забавный стиль речи, ох, как же больно, ах, если говорить совсем честно, то сейчас ты подверглась афродизиаку моих феромонов, а и краткое, это моя расовая способность как инкуба, если быть точнее, то я наполовину инкуб и обычный демон из благородных кровей, ах, как бы ты ни пыталась это чувство внутри себя подавить, оно будет только расти, пока полностью не получит то, чего хочет. Кстати, я чую, что ты девственница, и поэтому действие эффекта будет во многократно сильнее из-за этого. Только я могу подарить тебе самый приятный опыт, чтобы снять эту ношу с твоего тела. Так что же ты выб? Когда Муртур хотел закончить объяснение, Деррир быстро рванула в его сторону и увеличила свою лапу, так чтобы схватив все его тело. И она улетела, и таща его вперед в сторону огромной магической сферы в центре зала. Когда она уже должна была на такой скорости столкнуться с этим предметом, то резко остановилась, раскрыв крылья для замедления, и замахнулась лапой в воздухе, но перед этим сказала «Смерть», после чего она покрыла свою лапу адским пламенем, бросив горящего Муртура как куклу, не дав тому даже силы и возможность на сопротивление. «Стоит!» — крикнул он перед тем, как он полностью врезался в сферу. Бам! Спустя лишь несколько секунд магическая сфера стала опасно светиться и пульсировать маной. Также можно увидеть, как резко из нее стало выходить адское пламя, что было на теле Муртура. Следом за этим пошли трески стекла, словно что-то внутри сломалось. Инстинкты Деррир кричали ей быть как можно дальше от этой огромной сферы, что парила в воздухе и уже была близка, чтобы взорваться. И недалеко от всего этого же места можно увидеть, как каменный пол и колонны наполовину покрыты льдом, а другая половина нет. Но недалеко есть небольшие признаки огня. Сейчас Нарбирал сражалась против гусара Тамрама. При этом оба они выглядели не в лучшем виде. Их одежда была в некоторых местах повреждена и порвана. На теле гусара видны порезы от колющего оружия и ожоги. А вот на Нарбирал заметных ран от оружия нет, но присутствуют слабые обморожения, отчего ее движения слегка скованы. Хоть обе стороны не могут в этом месте почувствовать истощение от маны, но вот физическое истощение выносливости гусар испытывает. Сам же он был защищен ледяной стеной перед ним и Нарбирал. Огненный снаряд, огненный шар. После этих слов из посоха Нарбирал вышли два разных по размеру и форме шара, направились в сторону гусара. Бам! Взрыв! Когда атака Нарбирал достигла ледяной стены, то та сразу же пала. Это, конечно, заметил гусар и стал предпринимать противодействие. Ледяной дождь, морозный туман. После этого над ним образовались несколько магических пентаграмм, и из них начали выходить острые ледяные сосульки. А следом за этим вокруг мужчины образовался очень плотный туман из снега. Огненный купол, барьер, поле разряда. После этого вокруг Нарбирал появился купол из прозрачного пламени и голубой энергии, что полностью защитил ее от первой атаки. А следом за этим из ее руки вышла цепочка молний, что направились в сторону тумана, и затем они стали расходиться в разные стороны, создавая целую сеть молекул из них. Проклятие, нужно сменить тактику иначе. Прежде чем гусар успел закончить свои слова, внезапно случилось кое-что неожиданное. Взрыв, бам, взрыв, взрыв. Этот мощный взрыв и ударная волна полностью выбили твердый пол из-под ног Нарбирала и гусара, отправив их в полет. Вследствие разрушения уже почти всех колонн, потолок зала стал рушиться и падать вниз, отчего шансы на выживание стали многократно меньше. Поднялось огромное количество пыли и обломков от этого, и тем самым полностью разрушение зал на части. Уже где-то через несколько минут можно увидеть кучу обломков и грязи вокруг. Это выглядело очень страшно из-за степени разрушения и из-за того, что какое-то время никого не было видно. Мертвая тишина. Бам. Взрыв. Внезапно из обломков прогремел взрыв, который сопровождался звуком молнии. Из них вышла Нарбирал, что была не в лучшем состоянии. Ее левая нога была слегка повреждена, а все остальное тело было еще в больших ранах, чем до этого. Одежда порвана и лишь прикрывала большую область от колен до верхней груди. В свободной руке она держала свой посох, а в другой барьер из маны, что поддерживал обломки в стороне. Выйдя на поверхность, она осмотрелась и стала искать выживших. Ей надо было найти Деррир, чтобы покинуть это место, так как она подозревала, что этот взрыв не случайность и, скорее всего, их задача выполнена, но для этого нужны подтверждения. Бам! Взрыв! Снова внезапно прогремел взрыв в обломках, только в этот раз он был куда слабее и только привлек внимание Нарбирал. Когда она там оказалась, то увидела гусара, что уже почти выбрался из обломков, но его вид был еще ужасней, чем ее. Его левая рука и правая нога истекали кровью, а тело было сильно повреждено, отчего заметны сильные переломы. Лицо было испачкано пылью, грязью, кусочками камней и царапинами. Он был похож на полуживого трупа, но еще мог двигаться и попытаться выжить. «Ха-ха! А-а-ах!» – прокричал гусар, когда собственной рукой оторвал другую, сломанную, так как она была прижата обломками и вытащить ее не было возможности. Сейчас он стоял на одном колене и другой рукой замораживал рану от оторванной руки. Это было весьма жалкое зрелище для подобной ему личности, что вел себя гордо и высокомерно согласно его статусу. Видя такое беззащитное состояние своего противника, Нарбирал без колебаний стала подходить к нему, так как другой возможности так легко убить его, ей не представится. Она сменила наконечник своего посоха на острый и стала слегка хромая идти к нему. «Ха, похоже, это конец», — сказал гусар, смотря на Нарбирал, что шла в его сторону. Из-за этих ран не было видно улыбки на его лице. «Умри, букашка!» Бам! Неожиданно для Нарбирал, когда она почти пронзила лицо гусара, из-под обломков вышли огромные ледяные руки и схватили ее сзади, полностью обездвижив из-за собственной слабости, отчего она не имела толком возможности на сопротивление. «Ах, ха, не думал, что этот голем еще пригодится, но раз я еще чувствую его связь с собой, то он полезен. Теперь умр, а КХМ кашель кровью», — сказал гусар, но и тут не дали случиться этим словам. Потому что внезапно, когда его мана почти закончилась, он почувствовал, что его сердце стало резко останавливаться. Он чувствовал мощную боль внутри себя, а кровь стала быстрым ходом покидать его и гореть. Боль полностью сковала его движение и не давала нормально мыслить, чтобы отдать простой приказ голему.